Сейчас, секунду. Кто знает, тот поет, кто не знает, тот слушает и поет. Где, где, где отыскать мне свободу на этой земле, скажи мне. Еще! Эй, я не знаю, кто подскажет мне еще вверх, ну! Эй! Я хочу, чтобы пел припевчик весь этот зал. Еще раз, где? Где? Я не знаю, кто подскажет мне. Запомнили? Не забываем похлопать. Спасибо всем, кто в фан-зоне. Почему сидячие места не хлопают? Я не вижу всех. Когда надеты на руки браслеты, теряют смысл закатые рассветы. Эй, ты, посмотри, все мои мечты распяты. Прозрачными осколками слезы разлиты. Все, все! А впереди много светлых дней. Я человек без окон и дверей. Я человек без прав и поэтому лев. Ну что, все готовы? Мой хлеб, твой хлеб, один лев. Скажи мне. Приходят в мой дом незваными, сверкают звездами, говорят приказами. Отнимут время, но свободы моей не отнять. Игра потом быть моя мечта. Не отнять у луны в моем огне. И не отнять тех звезд, что светят мне в ответ. Свободным, когда тело умрет, но душа будет ты, слышишь, душа поет. Yeah.